Он с кем-то дрался. Стоило ей это подумать, как другая догадка молнией сверкнула в ее мозгу. «О, Господи! Ты что же, искалечил Дэвида, чтобы пробраться сюда?» «Дэвида? У меня был поединок с моим братом Тором, а не с Дэвидом. Теперь ему нечасто удается вызвать меня на бой. Сейчас же отошли меня обратно, женщина. Я должен закончить то, что начал». Розалин от удивления не в силах была вымолвить ни слова. Она не могла разглядеть издалека выражение лица своего гостя, но в голосе его ясно слышалось раздражение, даже злость. Она почувствовала это по акценту, который становился в таких случаях более заметным. Если это и была шутка, то все начинало принимать весьма рискованный оборот. Мало того, что этот громила пробрался ночью в ее спальню, он еще ко всему прочему кажется ужасно зол. Розалина сама кипела от гнева, а то бы она, конечно, перепугалась не на шутку. «Перестаньте нести бред, мистер Шутник. Я, конечно, понимаю, что вы долго учили свою роль, но ваше красноречие пропадает впустую. Это безумие зашло слишком далеко, и если вы с Берри будете продолжать донимать меня своими глупыми выходками, я привлеку вас обоих к суду». «Вы сами вызвали меня, леди. Я явился к вам не по своей воле». Розалин гневно сощурила глаза. «Так вы продолжаете меня дурачить? Вы что же, считаете, что меня это забавляет? Если вас убедил в этом Берри, то он глубоко ошибается». На его лице отразилось неприкрытое изумление. «У вас тут есть говорящие ягоды?» Примечание. Берри от английского «ягода». Этот вопрос застал ее врасплох. «Говорящие ягоды? Из всех ягод я больше всего люблю чернику». «Чернику?» Розалин оторопела, уставилась на него, но прежде чем она успела вымолвить хоть слово, он добавил: «Впрочем, если вы решили провести со мной ночь, то поединок с братом может и подождать». Взгляд его пробежал по ее фигуре и остановился на полотенце, которое чуть приподнялось с одного бока, обнажая бедро. Розалин залилась краской, прекрасно понимая, на что он намекает, так безостенчиво ее разглядывая. Она все еще продолжала сжимать рукоять меча, и при последних словах нежданного посетителя инстинктивно подняла клинок перед собой. Его реакция на этот жест была весьма неожиданной. Он откинул голову и от души расхохотался. Судя по всему, он находил ее поведение весьма забавным. Наконец приступ хохота прошел, и он, все еще ухмыляясь, медленно окинул ее взглядом сверху вниз. Только сейчас Розалин заметила, что у него в самом деле от смеха появляются ямочки на щеках. Интересно, что это его так развеселило? «Мой меч больше не сможет причинить мне вреда. Отныне это доступно только богам, да еще Вольфстону Безумному, если он, конечно, сумеет меня отыскать». Из всего сказанного им Розалин уловила только слова «мой меч», и в ней сразу же заиграли собственнические инстинкты. «Твой меч?»